который утверждал, что видел привидение?» «Еще один трудный вопрос», — мысленно отметила Мэдалин. «Лорд Линслейт». «Линслейт?» Артемис ошеломленно уставился на нее. «Ему уже много лет являются призраки умерших. Как я слышал, он регулярно разговаривает с тенью своей покойной жены. Все знают, что он ненормален». «Я знаю». Она перестала ходить и опустилась в ближайшее кресло. «Признаюсь, это письмо меня испугало, но я ему не поверила до тех пор, пока...» «Пока что?» «Пока 4 дня назад не получила еще одно письмо, на этот раз от мистера Питни». Артемис внимательно посмотрел на нее. «Итана Питни? Вы его знаете? Мы встречались пару раз, это было несколько лет назад. Он тоже знаток древних языков». «Совершенно верно. Насколько я знаю, в последние годы Питни стал таким же чудаковатым, как и Линслейт». «Да». Она откинулась на спинку кресла и посмотрела на Артемиса. «Он действительно со странностями, даже по меркам члена ванзагарского общества. Вот уже много лет ему являются призраки, которых он называет чужаками. В прошлом году он уволил всю домашнюю прислугу, пытаясь избавиться от чужаков, которые могли среди них затесаться». «И что же Питни? Он тоже пишет, что видел призрак Девериджа?» — сухо спросил Артемис. «Нет, мистер Хант». Она барабанила пальцами по подлокотнику кресла, чтобы справиться с нарастающим раздражением. «В своем письме он не упоминает призраков». Его лицо чуть смягчилось, но взгляд оставался холодным и настороженным. «Что же он именно пишет? Я вам сейчас покажу». Мэдалин встала, сняла с шеи ключ и подошла к тому самому шкафу, в котором хранила досье на члена ванзагарского общества. Открыв дверцу, она достала одно из писем, лежавших на полке, и молча протянула Артемису маленький мятый листок. Он взял у нее письмо и прочел вслух. «Моя дорогая миссис Д., как бывший коллега вашего покойного отца, считаю своим долгом сообщить вам, что после долгих лет тайного наблюдения за мной один чужак набрался дерзости и попытался проникнуть в мою библиотеку. По счастью, он был остановлен моими крепкими замками и ставнями. Тот факт, что чужак стремился добраться до моих книг и бумаг, дает мне основание предполагать, что он представляет опасность и для других знатоков древнего языка. Ваш отец как-то рассказывал мне, что обучил вас древнему языку ванзагары. Кроме того, мне известно, что книги и бумаги у Интона до сих пор хранятся у вас в доме. Я решил предупредить вас, что кто-то, по всей видимости, ищет материалы подобного рода. Вы наверняка знакомы с последними слухами про древний текст Ванза под названием «Книга секретов». Полная чушь, конечно, но чужаки могут выйти из тьмы и устроить охоту за этой книгой. Артемис сложил письмо. Вид у него был задумчивый. Мэдалин сочла это за хороший знак. «Боюсь, больше мне нечего вам сказать», — осторожно проговорила она. «Сообщение о призраке, от человека, который известен своими галлюцинациями, и предостережение о бесплотном существе, которое пыталось пробраться в библиотеку человека, вот уже много лет одержимого странными идеями. Тем не менее, я не могу оставить письмо Линслея и Питни без внимания». «Вам не надо больше ничего мне объяснять, Мэдалин», — спокойно сказал Артемис. «Теперь я понимаю, что вас встревожило». Она почувствовала облегчение. «Значит, вы видите связь между этими двумя сообщениями, сэр?» «Конечно. Каждое из этих писем, если взять его в отдельности, можно со спокойной совестью выбросить в мусорную корзину, как бред безумца. Но вместе они уже составляют систему». «Вот именно». «Он все понял», — с радостью подумала Мэдалин. «Хотя могло ли быть иначе? Ведь он последователь Ванза, а основной принцип этой философии — смотреть вглубь реальности, искать тайны, скрытые под поверхностью. И знаете,